моя супруга за рулем. Мы едем в Great Wall Shopping Center. Это, короче, китайский торговый там комплекс. Там куча всяких китайских магазинов и всякой разной китайской требухи и лабуды. Вот. Это у нас такая вот погода, все раздолбанное. За окном какая-то то ли ферма, то ли фиг его знает. Погода прекрасная, замечательная для Сиэтла. Не характерная, но сегодня очень хорошо. Так что едем в китайский торговый центр, снимем там что-нибудь. Ну и, соответственно, к вечеру выложим вам целую кучу всяких разных видео. Да, и заедем еще в обычный, в нормальный человеческий торговый центр. Да, кстати, вон, видите, какие полосы здесь? Вот эта крайняя левая полоса называется карпул. Она действует для тех, кто может заплатить, у кого есть такая штука, которая платит, как бы, да, за карпул. И для тех, кто едет вдвоем, например, больше двух человек в машине. Вот по левой полосе могут двигаться только те, у кого в машине больше двух человек. Два или больше. Такая вот фигня с Америкой. Угу. Ну что, вот мы у китайского магазина. Называется этот магазин Great Wall Shopping Mall. Вот так вот он выглядит, как вот такая вот непонятная хрень. Китайский магазин. Да, китайский магазин. То есть тут как бы одни китайцы практически. Вот. Там Ranch Market. Смотри, еще одно выбитое стекло. Кто-то по ходу дела здесь пробежался, блин. Посмотри. Да, смотрим, стекла выбиты, от машин лежат, ну, насыпаны. По ходу дела какой-то клоун здесь завелся. О, что сейчас мы там снимем вам внутри, поржете потом. Всякие эти лягухи продаются. Вот так выглядит эта фигня. Да. Опасно, типа, этот самый. Не оставляйте ничего ценного в машине. Ну что, вот так вот выглядит китайский магазин. Здесь все надписи дублированы на китайском или на каком-нибудь еще. Это все такая вот фигня. Пойдем посмотрим. Вот. А это магазин с травами китайскими. Со всякими штуками. А это что такое, Катя? Тут даже на русском нету. Что это? Где? Вот это. Это какие-нибудь желудки, сушеные щи. Сушеные щи-нибудь. А это что? Ой. Это рыба какая-то, скорее всего. Видишь, от рыбы? Это яблоки. Да какие яблоки? А, и смотри, Катя, это что? Это как аптека, это аптечные какие-то вещи. Видишь? Это кто? Розы сушеные. Сушеные розы. Идет в магазин. Здесь есть всякие разные штуки. Вот, например, вот такие вот. Такое мясо. Стоит оно 2,99 за паунд. Ноги свиные. Свеженькие, да, вообще совершенно свежие. $1.52. А, нет, 2,49 за паунд. Языки. Курица. То есть, в принципе, все-все-все есть. Например, даже все-все, что обычное. Только единственное, что у китайцев очень интересно, здесь он всякие желудки куриные есть. Всякая разная такая хреновина. О, ноги куриные. Вот, смотрите, сколько ног. Куриные ноги. 2,39, кстати, за паунд. Паунд это полкило. Вот. Магазин как бы такой реально большой. Вот еще что есть. Вот такие штуки у них всякие разные. Вот такие вот. Вот такие вот есть. Колбаски какие-то. Говорят все на... Все говорят на непонятном языке. Мозги даже есть. Чьи. А, да, вон мозги, кстати. Мозги. Свинячий брейн. Да? Порк брейн. Свинятина. Порк брейн. Представляете? Жуть. Я вот тоже говорю, что не очень весел. Вот так вот. Даже у них есть лимонад и пиво. Ну, лимонад наш вроде весь европейский. А, да, и, кстати, если я ничего не путаю, у китайцев всегда было русское пиво. Стояло наше. Но здесь я что-то не вижу. Вот в большом магазине, я помню, ну, вот стандартный этот Кирин Ичибан, который... этот китайско-японский, не знаю, Цингтао, он бир, видите? То есть еще много, как бы, таких товаров, например, которые даже... Вот, пожалуйста. Молочное, какой-то чай, непонятно что. Чай с молочным вкусом, вот так написано. Вот такая вот. Black tea drink, вот черный чай. Вот такая вот штука, видите? И на японском, и на китайском написано. Так что на самом деле здесь интересно. И здесь можно реально, вот если в Америке будете жить, не стесняйтесь заходить в японские, китайские магазины. Почему? Потому что они, в принципе, продают очень интересные вещи. Например, вы можете купить свинину, которую вы не покупали в России. О, ну, наоборот, в России покупали, а в обычных магазинах вы не найдете. Вон фарш продают. Только, по-моему, там фарш. Вон, видишь? Всякие ребрышки есть и все остальное. Еще много какой-то такой еды, которую можно использовать. Ну вот как-то так. Да, вот, кстати, мы нашли ту штуку, которую искали. Это свежая акула. Вот такая вот она. Свежая акула, представляете? Вот мы сейчас все возьмем кусочек свежей акулы. Катька у меня ела в Болгарии эту штуку, а сейчас она купит и мне. Так что попробуем. Потому что она мне все говорила, что акула это очень вкусно. Палтус есть дико пойманный из Канады. Вот такой вот. Да, палтус по-китайски халибут. Такой большой или маленький? Средний. Ну, он тот, вот тот крайний, да, большой. Или какой? Просто он говорит, большой или средний? Возьмем большой? Давай большой возьмем. Окей, окей, окей, big. А маленький скажи, что не надо, а то он тебе и маленький положил. Или маленький убрал он. Не-не. Так что вот мы сейчас возьмем акулы, пожрем акулы дома. Ну вообще, как бы, конечно, клевый магазин. Сейчас вам покажем. Много всякой разной херовины. Потому что вот здесь, например, я даже не знаю, что такое. Мини-чукуа продается. Это фишбол вид эг. То есть вот такая вот вещь. Что это, я даже не представляю. Маленький тоже положил? Не-не-не. Здоровый только? На сколько получилось? На... Вот, смотрите, у нас получился 5, на... 5 долларов 32 цента. Это свежий стейк акулы. Что, клево? Вообще, на самом деле, в китайских магазинах очень много интересного. Да, Катюх? Я обожаю китайские. Да, он, Катя, по-моему, вообще обожает китайские магазины. Креветки. Хотите посмотреть, какие креветки бывают вообще в Америке? И они стандартно продаются здесь всегда. Огромные, просто громадные креветки. Вкусные, вообще капец. А такие креветки, на самом деле, очень интересно всегда жарить на этом самом, на, как называется, на гриле. Вот такая рыба. Ну, а рыба, на самом деле, здесь тоже очень клевая. Здесь, наверное, есть, ну, всякие там и крабы, там... палтус и все остальное. И вот здесь еще есть. Вот. А это у нас, значит, живые крабы. О, это что, Катя, смотри, это живые члены. Я не знаю, что это. Клево, вообще. Всякие устрицы, смотрите, улитки маленькие. Я не знаю, правда, что с ними делать, наверное, мясорубки перемолоть и как этот есть. Вообще капец. Ну, соответственно, всякие устрицы. Живые написано, что они. Здесь еще одни. Здесь можно на развес взять маленьких черные эти штуки. Значит, на самом деле, очень клевые магазины, очень у них интересно и весело. Потому что, ну где можно еще такую вот какую-то живую ракушку, из которой член торчит? О, посмотрите, еще приколюха. Кстати, он должен быть этот. И написано «Живой урчин», «Лайф урчин». Ну и, соответственно, всякие замороженные продукты. О, кальмар, мне, кстати, вот эта штука очень нравится у них. Это приготовленный уже осьминог. Блин, уже начинаю забывать, как это по-русски. Вот, это у нас что? Табика. Икра табика, да, мелкая. Оранжевая. Очень клево. Так что советую всем, когда будете в Америке, обязательно ходите в китайские магазины, закупайтесь в них, потому что в них очень прикольно. Все. Спасибо за внимание. Снимем для вас еще попозже что-нибудь. Ну что, сходили мы, купили акулу. Ну, на самом деле, очень хорошо, что есть такие магазины, такие национальные. На самом деле, этим именно китайцы отличаются. Ну, если я ничего не путаю, есть еще индийские такие магазины, но я не видел индийских, например, очень больших. В основном, конечно же, здесь китайцы заправляют вот такими вот большими вещами. На самом деле это очень здорово, потому что там в нем есть еще разные магазины. То есть, например, магазины там упаковки какой-то, там, знаете, там подарков, там еще парикмахерские. То есть китаец действительно, вот у меня супруг говорит о том, что китаец может прийти и спокойно, без всяких проблем, соответственно, там подстричься, не знаю, там объясниться на русском, ну, на своем языке, на китайском, да. Вот русские грешат тем, что у них таких центров нет. Есть небольшие магазинчики, да, как бы, в которых русские товары, ну, как бы, да, русские продают русские товары. Но вот таких вот, чтобы были чисто моллы или шопинг-центры, конечно, у русских такого, ну, во всяком случае, в Сиэтле нету. Это, конечно, не очень хорошо. Вот. Так что мы купили акулу, надеюсь, она у нас доживет до нашего дома. Вот. И, конечно же, все вот эти вещи, они действительно только, в принципе, именно у китайцев доступны. У других, наверное, национальностей именно такого размаха нет. Вот. А здесь они себя чувствуют достаточно хорошо и свободно. Почту могут отправить, там отделение какое-то есть, пересылки в Китай, там, да, каких-то товаров, там, не знаю, еще чего-то, денег и всего остального. Кафе, рестораны китайские. Очень хорошо и здорово. Вот очень жалко, что нет такого русского центра, как бы, именно здесь. Я бы, конечно, с удовольствием сам бы такую штуку открыл, и именно для русских, для того, чтобы русские размещали свои магазины. Было бы очень здорово. Было бы очень интересно. Потому что, на самом деле, те же самые русско-украинские, какой-нибудь такой огромный центр, в котором были бы и кафе, и рестораны, парикмахерские с русскими парикмахерами, которым можно объяснить, потому что есть проблемы вообще с парикмахерскими. Меня вообще он жена стрижет постоянно, потому что я не могу ходить в эти парикмахерские, там, я не знаю, там, стригут так, что умереть можно, потом будешь лысый ходить лучше. Ну вот. Так что, люди, приедете китайский магазин, обязательно заходите. Все, всем пока, спасибо, до внимания, до следующего встречи.